О, Боже, Боже! А вдруг его не выпустят оттуда? Впрочем, нет, нет, при аресте предъявляют ордер. И все же это учреждение внушало ему ужас. Страх, в котором он рос в детстве, который, казалось, преодолел, вступив в комсомол, снова обуял его, хотя таким устойчивым казалось его теперешнее положение. Став одним из самых ортодоксальных критиков, став в сущности интеллигентной дубинкой в руках твердолобых, вроде Ермилова, он может ничего не бояться, он нужен своей стране. Да, именно такие, как он, нужны государству, и там, куда его вызывают, должны это понимать. Он стоял перед зеркалом, завязывал галстук. О, черт, руки трясутся. Конец галстука никак не попадал в петлю. А до 12 оставалось мало времени. Ну как отец решился на такую глупость? Позвонить какой-то Нелле Владимировой? Может быть, она стукачка, подсадная утка? Ведь он предупреждал отца. Ведь отец, несмотря на свое высокое служебное положение, по-прежнему всего боится. Его высокопоставленных пациентов сажают, высылают. И все его коллеги, все эти профессора и знаменитости дрожат от страха. А его, Вадима, коллеги, строят из себя властителей думы, тоже дрожат от страха, боятся собственной тени. Если с ним что-нибудь случится, их как ветром сдунет, не останется ни одного. Еще будут негодовать, возмущаться. Как это они проглядели? Он хорошо знает их самоуверенные улыбочки, апломб, за которым ничего не стоит. А не посоветоваться ли с Юркой Широком? Они, правда, давно не виделись, но ведь они друзья. Друзья детства. 9 лет почти просидели за одной партой и потом встречались. Сколько раз Юра бывал здесь у них в доме, по его, Вадима, звонкам ходил в театры, ведь в сущности их двое осталось от школьной компании. Юрка может помочь и обязан помочь. Он прекрасно знает не только Вадима, но и отца, их дом. Пусть там все объяснит. Возможно, этот Альтман и не подозревает, что Вадим не только сын знаменитого профессора Марасевича, консультанта Кремлевской больницы, но и сам известный критик. И главное, Юрка подтвердит, что Вадим твердо стоит на позициях советской власти. К тому же Юрка наверняка знаком с Альтманом. Да, надо позвонить Юре, посоветоваться, заговорить об этом, как бы, между прочим, сохраняя достоинство, не выдавая своего волнения и беспокойства. Кстати, и у Юры есть основания беспокоиться не меньше, чем у него. Между ним и Викой что-то было, это факт, это точно. Как-то придя домой, он зашел в комнату Вики, там сидел Юра, и по их лицам Вадим все понял. А до этого, еще когда Сашку не арестовали, у Нины на встрече Нового года где-то в коридоре Юра и Вика тискались. Нина даже скандал устроила. А потом этот вот случай в комнате Вики. После этого они тоже встречались. Правда, когда Юрка стал работать в НКВД, он к ним больше не заходил. Но, может быть, они встречались на стороне, черт их знает. Вика-то распутница, а Юра тоже порядочный бабник. В общем, Юра должен ему помочь. Не может не помочь. Он набрал Юрин номер, услышал в трубке глухой плебейский голос, голос его отца портного. Ах, черт возьми, он даже не знает его имени и отчества. «Нет дома», — произнес этот глухой чужой голос. «Не знаю, когда будет». И повесил трубку. Да, служебного телефона Юры он не знает. К тому же о таких вещах по телефону не говорят. Как же быть-то? А что за человек этот Альтман? Молодой, старый, интеллигент, хам. Вообще-то Альтман — фамилия интеллигентная. Натан Альтман — художник, известный своей серией зарисовок Владимира Ильича Ленина и скульптурным портретом Ленина, выполненным с натуры. Живописец, оформлял и спектакли, «Мистерию Буф» Маяковского, «Гадибук» в театре «Габима», «Бронепоезд 1469» Всеволода Иванова. Но в его работах сильна примесь схематизма и абстрактности. Вадим об этом писал. Другой Альтман, Йоганн, литературовед,